Часть четвертая. Пациент со стороны. Глава первая. Сторожевой крейсер «Шелдон» вынырнул из гиперпространства в 500 милях от главного госпиталя. Его появление тут было вызвано аварией корабля в зоне действия поля надпространственных генераторов. Громадное, сверкающее огнями сооружение госпиталя на таком расстоянии казалось светлым пятнышком, но капитан не решился сразу приблизиться к нему. В потерпевшем аварию корабле находился член экипажа, нуждавшийся в срочной медицинской помощи. Капитан крейсера был привержен соблюдению правил и опасался, как бы не причинить вред случайным прохожим. Под прохожими в данном случае он имел в виду обитателей крупнейшего в галактике межзвездного госпиталя. Связавшись с его приемным покоем, капитан объяснил положение, и его заверили, что пострадавшим займутся немедленно. Убедившись в поддержке, капитан решил приступить к исследованию потерпевшего аварию корабля, который в любой момент мог разлететься на части. Неловко примостившись в слишком мягком кресле в кабинете главного психолога, доктор Конвей через заваленный бумагами стол смотрел на квадратное, с резкими чертами лицо Омары. «Расслабьтесь, доктор», — проговорил вдруг Омара, как всегда угадав его мысли. «Если бы я вызвал вас для разноса, то предложил бы кресло пожестче. Но я получил указание погладить вас по шерстке. Вы, доктор, получили повышение. Поздравляю вас. Отныне вы старший терапевт». Не успел Конвей рта раскрыть, как Омара поднял большую квадратную ладонь. «Что касается меня, то я уверен, что произошла досадная ошибка», — продолжал он. «Однако ваш успех с растворявшимся СРТТ явно произвел впечатление на руководство. Они вообразили, что все решили ваши способности, а везение тут ни при чем». «Что касается меня», — ухмыльнулся он, — «то я не доверил бы вам вырезать даже свой аппендикс». «Вы очень любезны», — сухо сказал Конвей. Умар улыбнулся. «А вы ожидали, что я буду вас нахваливать? Суть моей работы в том, чтобы мылить шеи, а не почесывать за ушком. Теперь я подарю вам минутку, чтобы вы привыкли к сиянию собственной славы». Конвей прекрасно понимал, что означает для него это повышение. Разумеется, он был польщен. Он не рассчитывал получить это звание раньше, чем года через два. Однако это его и несколько испугало. Отныне на рукаве у него будут красоваться красные шевроны. Он получит преимущество перед всеми, кроме коллег того же звания и диагностов, и сможет по своему усмотрению пользоваться любыми приборами и оборудованием госпиталя. В то же время он будет нести полную ответственность за всякого доверенного ему пациента, переложить которую нельзя будет ни на кого. Да и свободного времени будет меньше. Придется читать лекции сестрам, проводить практикумы, почти наверняка его втянут в какое-нибудь коллективное исследование. Надо будет постоянно пользоваться мнемограммой, а то и двумя. Все это не очень веселило. «Поскольку вы теперь старший терапевт», — сказал Умара, — «и я поручу вам одно дело. Поблизости от нас находится потерпевший аварию корабль с раненым на борту. Доставить раненого в госпиталь обычным путем мы не можем. Физиологические особенности существа неизвестны. Не удалось определить и откуда летел корабль. Так что мы не знаем, чем наш будущий пациент дышит, что ест и даже как выглядит. Я прошу вас туда отправиться, выяснить, что к чему, и принять меры к транспортировке пострадавшего. Известно, что он почти не подает признаков жизни», — поспешно закончил он, — «так что задание это экстренное». «Хорошо», — Конвей вскочил с кресла. У двери он на мгновение задержался. Позднее он сам удивился, как у него хватило наглости сказать это главному психологу. Не иначе подействовало неожиданное повышение. «Кстати, ваш проклятый аппендикс находится у меня», — торжествующе заявил он. «Три года назад его вам вырезал Келлерман и сохранил в банке, а потом проиграл мне в шахматы. Так что ваш аппендикс стоит у меня на книжной полке». Омара лишь слегка склонил голову, словно благодарил за комплимент. В коридоре Конвей подошел к ближайшему коммуникатору и вызвал транспортный отдел. «Говорит доктор Конвей, — У меня срочный вызов. Прошу предоставить катер и медсестру, которая умеет обращаться с анализатором и, если можно, обладает опытом спасательных работ. Через несколько минут я буду у внешнего 8-го шлюза». Как только он добрался до 8-го шлюза, от приподнятого настроения не осталось и следа.